посрочил 5-летие присвоения высшему руководителю Ким Чен Ыну звания маршала КНДР. Президиум ЦК Ассоциации корейских граждан в Японии 17 июля прислали ему поздравительное письмо, в котором говорится: «Маршал Ким Чен Ын превратил родину в ядерное государство, которое насчитывается в мире только по пальцам, и в государство, способное изготовлять и выпускать искусственный спутник Земли. А 4 июля удачным опытным запуском межконтинентальной баллистической ракеты типа Хвасон-14 он превратил родину в государство обладателя самой мощной в мире МБР. За последние 5 лет Ким Чен Ын создал легендарную историю, эпопею отдачи приоритета народу, уважения и любви к народу, прославил нашу родину как земной шар, полный духом народной массы превыше всего. Все работники Ассоциации корейских граждан в Японии и корейцы в Японии твердо уверены в том, что наряду с процветающей родиной, где наяву становятся мечты и идеаль народа, непременно сбудется и счастье всех корейцев в Японии».